Глава 18. Разные новости. Пока Надя сбрасывала плащик на вешалку, в приемную вкатился пухленький Бамбошкин в полосатом красно-черном свитере, делавшем его похожим на шмеля-мутанта. Отчаянно пунцовея и кося куда-то в бок, айтишник пробормотал: «Привет, Надь! Не хочешь в кино на восставших из тлена сходить? Я в радиовикторину вчера выиграл. Ты, конечно, говорила, что ужастики не особо любишь, но этот фильмец что надо, спецэффекты классные, попкорн возьмем, пепси». «Привет, Андрюш». Надя благожелательно улыбнулась отчаянно смущающемуся парню, вокруг которого вихрились розовые спирали. «Спасибо за приглашение, только я ужастики в самом деле не очень люблю, да и вообще современное кино. Я старые фильмы больше смотрю. А ты не расстраивайся, знаешь, пригласи лучше в кино Веронику из Ома, она с удовольствием пойдет». В отделе маркетинга фирмы, именуемом сокращенно ОМ, имелась худенькая, еще более тощая, чем Надя, бойкая рыжая девчонка. Она, когда сталкивалась с Андреем в офисе, всегда мило розовела и пахла ванильными булочками. «Нику?» – удивился Андрей странному предложению. Бойкая и острая на язык девица, не лезущая за словом в карман, чуток его пугала. «Она ужастики любит». «Сходи, спроси», – посоветовала Надя. «Я уверена, она точно согласится». Хотел ли что-то еще спросить Бамбошкин? Осталась тайной, покрытой мраком. У Нади гитарным перебором забрянчал вызов, и она, извинившись, ответила. «Привет, Люба. Все хорошо? Как ты?» «Ой, со Стасом? Здорово. Нет, я правда рада». Нервная встряска в минувшие выходные сказалась на деятельной Любке самым положительным образом. Она не мытьем, так катанием раздобыла телефон своего спасителя и теперь брала штурмом очередную не очень-то и сопротивляющуюся крепость. Надя еще улыбалась, заваривая крепкий зеленый чай и доставая из шкафчика бутылочку с настойкой на 100 жутко полезных травках, когда внутри тревожно дернулся и зазвенел лиловым сколкими черными искрами маленький колокольчик. Ввалившийся кулем в приемную вместо обыкновенно громогласного вторжения стремительным энергичным шагом Геннадий Степанович был бел, как простыня. Губы шефа отливали синевой, а обычно аккуратный ежик волос взлохмачен туалетным ёршиком. Он, словно несвежий зомби, шатаясь, прошел в кабинет и почти упал в рабочее кресло. Надя двинулась следом и осторожно подала ему приготовленную чашку. 2/3 горячего чая, 1/3 настойки. Шеф осушил чашку в 3 глотка и чуток порозовел. Губы приобрели естественный, пусть и немного бледноватый цвет. «Уф, спасибо, Надюш». «Плохое что-то случилось?» – участливо спросила девушка. «Леточка моя звонила сейчас. Сказала, из клиники ответ пришел. У нее какую-то опухоль нашли. Рак подозревают. Оперировать будут. Как же так, Надюш, моя Леточка?» Геннадий Степанович был страшно испуган и беспомощно глядел на секретаршу снизу вверх, из-под очков, будто ждал очень важного совета. Такая слабость большого и сильного мужчины перед бедой, постигшей его лучшую половинку, комичной не выглядела. Сердце Надежды невольно сжималось от жалости. «Надюш!» – мужчина растерянно замолчал, а потом, вскочив на ноги, заговорил горячо, лихорадочно сверкая глазами. «Ты же что-то такое можешь! Вон и Генке указала, как надо поступать с финансами! Спаси Летку! Мы же никаких денег не пожалеем, только спаси!» «Геннадий Степанович, тише, пожалуйста. Не надо так переживать. Я уверена, с Виолеттой Николаевной все будет в порядке. Вы зря так сильно тревожитесь». Чуть отступив от мощной фигуры, принялась увещевать девушка. «Ты ее вылечишь». Теперь, кажется, убежденный материалист был готов безгранично поверить, если не в сошествие ангелов, то в свою странноватую ассистентку. «Геннадий Степанович, я не доктор», вздохнула Надя. «Но вашу жену я на юбилее у Дарьи Вадимовны видела. Она...» Девушка помялась, заменяя слова из ряда «звучала», «пахла» и переливалась цветами, понятными обычным людям, у которых не свернуты на бекрень мозги. «Не выглядела больной. Правда, правда. Если у нее какое-то недомогание нашли, то совсем не опасно». «Ты точно уверена, Надюх?» У шефа явно отлегло от сердца. «Те, кто раком болеют, по-другому выглядят. Даже если лишь начинают болеть». «Геннадий Степанович, вы же знаете, я очень странно запахи чувствую. Ваша жена для меня всегда пахнет полевой полынью и донником, а еще немного стружкой железной. А больные? От них, от кого слабее, от кого сильнее, пережженным сахаром тянет. «Да уж, насчет стружки моя Летка любому 100 очков вперед даст», — чуть заметно усмехнулся шеф. Присутствие духа понемногу возвращалось к мужчине. «Может, ты еще раз ее понюхаешь?» «У вас есть с собой что-нибудь, что Виолетта Николаевна трогала недавно?» Вместо ответа уточнила Надя, вспомнив, как смогла протянуть нить между вещью и живой пропажей. «Вот, платок мне гладила утром. Ей он мятым показался». Смущенно буркнул шеф и вытащил из нагрудного кармана ровно сложенный полосатый платок. Надя честно потянула носом воздух и подтвердила. «Все по-прежнему. Она не больна. А если что-то не в порядке, то совсем немного и не опасно». Степаныч медленно выдохнул, небрежно сунул платок в карман, а из другого бокового кармана вытащил гребешок. Машинально пригладил волосы. И только потом спохватился. «Надюш, а каких-то неприятностей от того, что ты подсказывала, теперь ждать стоит?» «Нет, конечно», — успокоила начальника девушка. «Я же ничем не помогала. Мы только поговорили. Это нигде и никак не считается. И еще я лечить не умею и не могу, и гадать тоже. Я иногда что-то чувствую немножко, вот и все. Давайте лучше я вам еще чайку налью. Выпейте и к Виолетте Николаевне поезжайте. Ей сейчас ваше спокойствие и уверенность очень нужны. Здесь Леонид Александрович останется. Если какие вопросы срочные возникнут, позвоним». Шеф дал себя уговорить, осушил еще одну чашку чая с доброй третью целебной настойки и кликнул Шурика водителя, чтобы садился за руль. Сам Геннадий Степанович даже после одной рюмашки машину не водил. Речь о высоком уровне социальной ответственности, ясное дело, не шла. Просто Виолетта Николаевна не только пахла стружкой, но и готова была ее снять в любой момент с подвыпившего супруга водителя. Чтобы не трепать нервы себе и не скандалить с супругой, шеф и завел шофера. У бедолаги была какая-то неопасная, но редкая болезнь, не позволявшая ему пить. Спровадив босса, Надя вернулась к работе, но спокойно заниматься делами получалось лишь частично. Не давало покоя ощущение чужого взгляда. Неприятное, как зуд укушенного комариком места. Надя разговаривала со Степанычем, печатала, ходила по этажам, звонила, а ощущение не проходило. Устав от досадного, липкого чувства, Надя сделала единственное, что пришло в голову. Представила радужный поток, омывающий ее энергией, сил 21. Приятно защекотала ладонь с печатью посвящения, и тревожащее чувство постороннего ока пропало, как отрезало. Девушка выдохнула, опасливо огляделась, не испортилась ли от ее эксперимента какая-нибудь техническая штуковина. Но кроме лампочки в женском туалете, которая систематически выходила из строя без всяких происков темных сил, никаких повреждений не обнаружила. Силы, чуть встревожившиеся при обращении к их энергии, тоже ничего подозрительного не нашли и приставать с расспросами не стали. В конце концов, их посвященная имеет полное право обращаться к призыву энергию тогда, так, где и сколько пожелает. Даже если почему-то делает это в туалете. Оставшийся день прошел тихо и мирно, исключая грохот двери от неосторожной попытки открыть ее в исполнении обыкновенно аккуратного Андрея Бомбошкина. Круглое лицо его сияло ярче полной луны. Парень взахлеб протараторил. «Надь, спасибо за подсказку. Ника согласилась». «Не за что, Андрюш. Кино хорошо с тем смотреть, кому интересно». Улыбнулась Надежда, не развивая свою мысль про увлечение. Никин-то интерес касался большей части того, кто ее в кино звал. Позови Бомбошкин девушку на документальную ленту про сравнительные характеристики моторных масел или жизнь пчел, пошла бы, наверное, и туда. Надю же отличный парень Андрей в качестве парня интересовал не больше, чем плюшевый игрушечный мишка, которого он ей порой напоминал. Странную чудачку вообще мало интересовали взаимоотношения полов, приложение к своей личности. Наверное, потому что не встретился ей пока тот, с чьим запахом и цветом хотелось бы провести бок о бок всю жизнь. Она большая, последняя надежда, была не согласна. Зачем? Дома, как обычно, пахло вкусно, но было тихо. Очередная записка от мамы гласила, что они с Димой ушли на вечерний променад. Положив себе салат и отбивную к макаронам, Надя налила чашку чая и присела к столу, чтобы в придачу к ужину получить еще и бесплатную трансляцию от сил из рабочего кабинета Дарсена Виндера. Так, занесенной над тарелкой вилкой, Надя и уставилась на законника. Сегодня тот служил иллюстрацией к знаменитому присловию «краши в гроб кладут». Соревнуясь он с Геннадием Степановичем в звании «тревожное лицо года», легко бы взял первое место. Хотя Надя присмотрелась к коллеге повнимательнее. Виндер не только спал с лица и почему-то приобрел красновато-коричневый цвет кожи, но явственно похудел. А былой рыхлой дородности не осталось и следа. «У нас что-то плохое случилось?» – осторожно уточнила девушка. Виндер ответил нервическим смешком. «Ты сильно похудел», – ответила Надя. «Ерунда, это я в плавание на 4 лунных цикла с бочкой мечей сходил», – небрежно отмахнулся Дарсон. «О другом сейчас речь». «Здорово», – с удивленным восхищением протянула девушка, не очень верившая в способность и готовность юриста так круто изменить свою жизнь, чтобы поближе познакомиться с родными. А к тем, что мог без проблем с желудком находиться на качающейся палубе, Надя испытывала чувство легкой зависти. Саму ее начинало тошнить от одного ощущения легчайшей качки под ногами. Никакие таблетки не помогали, тогда как любой иной транспорт, в том числе воздушный, она переносила спокойно. «О другом речь», – сварливо буркнул Дарсон, скривившись, как он делал обычно, если что-то происходило не по душе. «О всяких опасных типах и записках. Не правда ли, о великие?» Сарказм в тоне юриста можно было черпать ложкой. Надя отложила вилку и встревоженно спросила у Сил. «Дарсону угрожают?» Силы выдали виноваты вишневые переливы. А объект угроз нервически хохотнул. «Если бы нам с тобой что по-настоящему угрожало, с той стороны, девочка, мы бы о том великих уже в бестелесном обличье расспрашивали». «Не понимаю», — честно призналась Надежда. «Хочется верить в то, что это чья-то дурная шутка. Вот только я из коротких штанишек и рубашек с бантиками уже век как вырос. Не стоит гонять радужных слоников. От синдиката убийц, пришедшего по нашей душе, гарантированной защиты никто бы не дал. Но они на смерть служителей сил в последние годы заказов не берут. О чем нас с тобой самым вежливым образом проинформировали в письменном виде. На рабочий стол мне записку положили. Утром нашел. Только бумажку к делу не пришьешь, в руках пеплом распалась. Никакое заклятие не воссоздаст». «Разве это не хорошо, что мы в безопасности?» – озадачилась Надя. «Кто тебе сказал такую глупость насчет безопасности, радость моя?» – вскипел Дарсон, и только теперь девушка поняла, что он боится не за себя, вернее, не столько и не только за себя, а в первую очередь за нее. На сердце стало тепло и щекотно. «Спасибо», – растроганно поблагодарила девушка. «Это-то за что?» – поднял в недоумении брови законник. «Мне приятно, что вы за меня беспокоитесь», — открыто ответила Надежда. «Но я не понимаю, ты же сам сказал...» «Прелесть моя! Они не берут заказов на служителей, чтобы суд сил окончательно не прикрыл их лавочку. Но всегда найдутся идиоты, не принадлежащие к темной сети и готовые рисковать ради больших денег. Или из любви к искусству», — объяснил причины своего взвинченного состояния Дарсон. «Заказчиков-то синдикат никому не сдает. И сам по доброте душевной не устраняет во имя вселенского равновесия». «Что говорит ИК?» Вперев взгляд в полосатую желто-коричневую скатерть, нахмурила брови Надя. Она припомнила о почти универсальном способе получения информации в магических мирах. В информационном коде, сокращенно ИК, содержалась вся информация Вселенной. Но трудностей с ее считыванием тоже хватало. Первое. Ячеек с данными было превеликое множество. Второе. Допуск к разного рода категориям сведений был ограничен уровнем доступа просителя. Третье. Правила формулировки запросов по ИК были сложны. В этот нехилый перечень входили еще какие-то условия, тонкостей которых Надя, в силу того, что сама не являлась силой, просто не в состоянии была постичь. «ИК вовсе молчит», – взвился Дарсон, притопнув ногой. «Контракты в таких местах обыкновенно заключаются, чтобы оттуда слить информацию было сложнее, чем добиться личной беседы с Творцом». «То есть эти заказы там и так дают, чтобы силы ничего не смогли узнать?» Сделала вывод Надя. «Тогда надо Дарсона под охрану взять». «Чего?» – изумился юрист настолько, что дал петуха. «Ты же предлагал нанять для меня мага-боевика в случае прямой угрозы для жизни. Значит, и тебе охрана нужна». Невинно хлопнула ресницами Надежды, возвращая пас. «Я другое дело», – бросил законник. «И что? Поэтому тебя охранять не надо, или ты сам маг-боевик?» Без издевки уточнила девушка, готовая поверить в любые суперспособности иномирянина. Если уж он за 4 месяца смог так похудеть, то и на другие чудеса способен. «Я, понятно, не великий маг. Голова в других сферах варит. Запалить искру для костра и световой шар вместо лампы подвесить – мой предел», – фыркнул Дарсон, без особого сожаления о невозможности карьеры архимагистра, и вернулся в рабочее кресло. «Но я не дурак. И давно уже о себе позаботился. На доме охранный контур стоит. И амулеты у меня от профи самой высокой пробы. Когда-то прорву серебра за них отвалил. Ну, а зато теперь для зарядки и обновления лишь десяток золотых в год плачу. А ты, прелесть моя, можешь хоть одним самым дешевым охранным амулетом похвастаться? У меня только один и есть, но вряд ли это охранный. Отчиталась Надя, вытаскивая из-под водолазки кулон. Знак сил. Дарсон подался вперед, пристально разглядывая украшения на груди девушки. Запустил одну руку в ящик стола и на ощупь нашарил там забавные очки с круглыми фиолетовыми стеклами. Водрузил на нос и снова внимательно осмотрел кулон причудливой конфигурации. Надя сдерживала рвущийся из груди смех и очень радовалась, что не ест в этот момент. Темные круглые очки сделали юриста ужасно похожим на отощавшего персонажа из фильма про Буратино. Кот Базилио из Виндера вышел колоритнейший. «А знаешь, девочка, твой кулон не просто безделушка с меткой. Что-то в нем есть, скрытое и спящее. Я не маг, спутанные дремлющие плетения разгадывать не умею, так что пусть великие пояснят». «Ой!» Тихо и чуть сконфуженно отозвались великие. Но, как выяснилось, тоже страдающие от вполне человеческих недостатков, вроде невнимательности и рассеянности. Силы 21. «В кулоне есть запас нашей энергии, который можно забрать, если нет возможности мгновенно призвать нас. И только посвященный он подвластен. Защита тоже есть, но это защита души. Никто не может забрать душу нашей служительницы из тела насильно». «Уже что-то, хоть и маловато», — проворчал законник, возвращая артефактные очки в ящик, и буркнул уязвленно. «Чего смешного-то?» «Ничего, это культурная ассоциация, навеяло», — попытался оправдаться Надя, но не выдержала и рассмеялась. «Культурный, говоришь?» — насупился Дарсон. Надя усиленно закивала и все-таки смогла выдавить из себя объяснение. «Очень похожие очки носит в детской сказке один хитроумный кот, притворяющийся слепым». «Вот за кота отдельное спасибо», — приложил к груди руку Виндер и, не вставая с кресла, отвесил девушке короткий поклон. «Между прочим, мне Базилио всегда нравился», — снова спрятала улыбку Надя. «Его подружка Лиса Алиса не очень, а он обаятельный пройдоха. Базилио, а не какой-то Васька с помойки». «Ты на что намекаешь?» — снова насупился Дарсон. «Да, у меня нет громкого титула, но семейное древо насчитывает 1500 лет. И дворянство мое наследуемое». «О-о-о!» — уважительно округлила глаза, чуть растерявшись от напора законника девушка. «В моей семье только прапрадеда помнят. Страна у нас такая, с бурным прошлым, суровым настоящим и непредсказуемым будущим. Но дворян среди предков никто не припоминает. Все больше крестьяне, военные, учителя, бухгалтеры. Даже пара сапожников была. Это ничего, или ты теперь разговаривать со мной не будешь?» «Я снобизмом высокородия не страдаю», — хмыкнул Дарсон, моментально успокоившись, как только понял, что Надя даже и не думала издеваться над ним. «Более того, дозволяю сидеть в своем присутствии». «Спасибо, а то бы без разрешения пришлось. Я, если стоя ем, живот потом болит», — честно призналась девушка. «Так, опять мы тебя заболтали. Злее убийц стали. Ешь давай, в другой раз продолжим», — скомандовал Дарсон, простирая руку в сторону позабытых тарелок. Надежда встала и включила микроволновку, чтобы согреть безнадежно остывший ужин.